Очнулся я в каменной нише, забранной решеткой, с вывернутыми карманами и жуткой головной болью. В соседних камерах спали какие-то темные личности. Они постоянно всхрапывали и шумно чесались. Усевшись обратно на грязное ложе, я мучительно припомнил драку. Я крепко побил трех полицейских. Еще, кажется, кому-то сломал руку. А потом... потом не помнил. В этот раз я, судя по всему, влип по-настоящему. Но мне было плевать. После сна на влажной земле и вычесывания паразитов из-под кожи этот отдых пойдет мне только на пользу. Вытянувшись на кровати, я попытался заснуть, но мне не дали. За решеткой объявились гости. Раздался щелчок открывшегося замка. «Лейтенант Грин, на выход!» Открыв глаза, я узнал недавно повышенного в звании майора Марша Стила. Вот его-то я меньше всего ожидал увидеть. В последнее время он работал в разведывательном отделе MACSOG, теневая рота, куда мне хода не было. Я был исполнителем, а он — большим начальником. «Какая встреча! И, главное, случайная! Жаль, майор, что мы встречаемся при таких обстоятельствах. Я так и знал, что от вас не скроешься даже в этой крысиной норе». Хмурый конвоир открыл дверь камеры и кивнул на выход. Все и так было понятно. Тяжело вздохнув, я поднялся с кровати. После утомительного подъема на поверхность мы прошли бетонными коридорами и выбрались из духоты на свежий воздух. Военный полицейский, отдав честь майору, окинул меня презрительным взглядом, после чего с грохотом захлопнул двери позади нас. Неподалеку, на обочине, застыла бронированная машина Стила. Водитель услужливо открыл дверцу. Тихо шурша колесами, мы свернули в трущобы, углубляясь в лабиринт узких улочек. Как я определил на глаз, мы направлялись к штабу войск специальной операции 5-й бригады, также выполнявшему роль управления по борьбе с диверсиями и саботажем. Майор молчал, словно набрал в рот воды. Что же касается меня, то я искренне наслаждался поездкой. Я знал, что будет дальше. «Заходите, лейтенант», — предложил майор, пропуская меня в свой кабинет. «Благодарю», — иронично улыбнулся я, окидывая комнату быстрым взглядом. «Присаживайтесь. Разговор будет длинным и не очень приятным». Усевшись за стол, Стил вытащил прозрачную пластинку моего личного дела. Просунул в щель киберкома. Я лениво взял в руки чехол и с интересом уставился на свою фотографию на обложке. Весьма занимательно. Суровый взгляд из-под сердито сдвинутых бровей. Мужественные скулы, словно вырубленные из камня. Зеленый берет с нашивкой MACSOG над левой бровью. Черт, не человек, а камень. Откуда у них это дурацкое изображение? Даже я такого раньше не видел. Как ты мог так поступить, лейтенант? Особенно после моего ходатайства в деле с этим питгайцем. Я поручился за тебя, а ты меня подставил. И что теперь? Воскликнул я, небрежно откинув чехол в сторону. Я знал, что лучшая защита — это нападение, и был готов к разговору. «Надеетесь отправить меня в очередную дыру? Или приглядели камеру поуютнее в военной тюрьме в Янтьяна? Так вот, майор, я не боюсь этого. Устрою себе каникулы, или, точнее, отпуск. Каникулы полагаются только тем, кто, хорошо отучившись, едет к себе домой. А мне это не грозит, как и всем нам. Не правда ли?» Стил молча смотрел мне в глаза, совершенно сбивая с толку. «Почему он молчит?» «Мне надоели ваши игры в секретность. Я хочу знать, что здесь происходит. Почему учебный контракт продлен? Как долго нам еще находиться на этой мерзкой планете?» Стил слушал, изредка протирая линзы очков салфеткой, словно его это не касалось. Меня это просто бесило. Когда я выдохся, он водрузил на нос очки и развернул в мою сторону голографический монитор. На нем высвечивалось мое личное дело. «Хороший солдат, прирожденный лидер». Один из лучших в 7-й бригаде. Куда ты собрался уходить? Твое место здесь, на этой планете. Подумай о перспективах. Сдохнуть от стрелы или не вернуться с операцией? Хорошая перспектива, нечего сказать. Прохаживаясь вокруг моего кресла, Стил насмешливо смотрел на мое побагровевшее от гнева лицо. Его речь была спокойной и размеренной. От фамильярности не осталось и следа. «В вашем учебном контракте есть пункт. После окончания обучения командование само решает, куда направить для прохождения службы. И так далее. Считайте, что командование сделало выбор и оставило вас здесь. Что вас не устраивает? Я, правослов, не понимаю ваших претензий, лейтенант. Вы либо опасно заблуждаетесь, либо никак не вникнете в суть проблемы. Наши оперативники не могут никуда уйти по собственному желанию». «Не может быть!» — потрясенно вскочил я на ноги. «Мне гарантировали службу в центре!» Я умолк, поминая про себя негодяя Чена, гнусно обманувшего своими сладостными посулами. Мне нужно было сразу догадаться об этом и не морочить себе голову сладкими грезами о несбыточном. Наверное, это он подстроил направление на «Зеус-2», прежде чем сунуть мне в руки свой чертов документ. Как я мог быть настолько слепым, что не раскусил его подлый обман? «Кто вам такое сказал?» — заинтересовался майор. «Вы рехнулись, лейтенант Грин? Что вы вчера принимали из наркотиков?» «Неважно, сэр». Усевшись на место, я привел мысли в порядок. «Я устал от бессмысленной бойни, которой нет конца. Когда каждый день гуляешь со смертью в обнимку, только тогда в полной мере становится понятно слово «обреченность». Ненавижу эту чертову планету, этих сиамов, гуров. Я готов на что угодно, лишь бы улететь отсюда». «Правда? На что угодно?» «Не нужно сгущать краски, лейтенант. У вас пропадает дар рассказчика». Стил сдержанно улыбнулся, поигрывая ручкой с золотым колпачком. «Можно подумать, вас, невинную девчушку, схватила отвратная солдатня и пустила по кругу. Только вы не первый день на войне и не так невинны, как хотите выглядеть. До этого в Легионе вас могли также убить и также покалечить во время боя. Собственно, какая вам разница, где умереть за императора? Вы офицер, а не неизвестный мастер-сержант какого-то подразделения «Зеро», о котором я даже ни разу не слышал. Теперь вы служите в элите имперских войск, гордости и красе любой армии в галактике. Вы легко прошли там, где без вашей подготовки не прошел бы никто другой. Теперь поговорим о ваших неприятностях по поводу этого питгайца». Стил сел в кресло и закурил. Было видно, что эта тема ему не по душе. «Вы намеренно убили гражданское лицо, которое обладало, скажем так, большими связями и неприкосновенностью. Слегка надавив на бармена, мы выяснили все обстоятельства этого дела. Теперь силы, что стояли за Чаком, хотят поквитаться с вами, а заодно и со мной, за то, что я спас вас от них в первый раз. Приплюсуем сюда покалеченного при исполнении полицейского. У меня есть большой соблазн пустить тебе пулю между глаз. Но я сделаю вот как. Поступим по справедливости и не будем ломать голову ненужными условностями». Майор отодвинул штору, посмотрел в окно на местных жителей. «Плебеи, недостойные нашей крови. Вот что. Я дам тебе последний шанс отличиться. И что мне с этого шанса? Быть может, военный трибунал не так уж и плох? Я слышал, зеленых беретов второй ступени не расстреливают». «Это правда. Но их могут разжаловать до поисковых подразделений, исследующих подземные катакомбы сиамов. Хуже этой работы ничего не существует. Там не живут дольше одного сезона. Выполни мое задание, и ты получишь билет с Апилона на все четыре стороны, куда пожелаешь. Я устал читать доносы и выслушивать жалобы о твоих пьяных выходках и соблазнении чужих жен. Еще немного, и тобой, лейтенант, заинтересуется имперская служба безопасности, у которой методы не такие тонкие, как у меня. Тебе это интересно?» «Я смогу убраться отсюда?» — недоверчиво переспросил я. «Но как и куда?» «Куда хочешь. В штаб тебе, конечно, путь заказан, но в любую точку, где идет война и нужна разведка, ты легко попадешь. Это я тебе гарантирую. От тебя требуется не повторять ошибки и...» «И что еще?» «Выполнить важную, но чрезвычайно опасную миссию. Статус? Курьер. Миссия? Доставка груза. Не буду лишний раз напоминать, что об этом никто не должен узнать». Что за груз? Точнее, какого размера и куда доставить?» Я ощущал растущий азарт. На меня повеяло ветром надежды и долгожданных перемен. «Место пока уточняется. Так ты согласен? Или же трибунал?» «Конечно же согласен!» — рявкнул я, ударив рукой по столешнице. «Что дальше?» «Возвращайся на свою базу и не высовывай оттуда носа, пока тебе не скажут, что делать дальше. С этой минуты ни капли спиртного и ни одного взгляда на женщин. Майор протянул мне пакет. В нем лежали лейтенантские лычки, зеленый берет, табельное оружие и универсальный магнитный пропуск для командования фортом. Все мои вещи. И, лейтенант, не нужно самому себе рыть могилу. Больше для вас я ничего делать не буду, если завалитесь и в этот раз. А теперь идите и помните, что ваша мечта убраться отсюда напрямую связана с вашим поведением и выполнением миссии. Внизу ждет транспорт с подчиненными. Как можно скорее покиньте город, чтобы до полудня и духу вашего здесь не было. Считая разговор оконченным, Стил демонстративно принялся возиться с терминалом. Фыркнув, я покинул его кабинет и спустился по лестнице на первый этаж. В дверях истуканами застыли два военных полицейских в стальных касках с автоматами в руках. Они, словно роботы, смотрели в пустоту, не шелохнувшись, даже когда я специально наступил одному из них на ногу. У входа в здание на обочине примостился бронированный вездеход на широких гусеницах, из открытого люка которого высунулся взъерошенный Нагава, облаченный в тигровый камуфляж. Он был в полной амуниции, хоть сейчас готовый к бою. «Ингвар, мы думали, тебя надолго замели. Стил вызвал нас к управлению и велел здесь ждать. Целый час стоим, а тебе ни слуху, ни духу. Эту малышку нам любезно предоставил майор». «Неужели вы бы меня здесь бросили?» Залезая внутрь бронированного отсека, я что есть мочи хлопнул люком, дабы разбудить спящих людей из своей команды. Было видно, что они до сих пор страдают от жуткого похмелья. «Ну что, граждане-пассажиры, не забудьте запастись памперсами и персональными пакетами, если вас вдруг замутит в дороге. Мы возвращаемся к себе домой, прямо в пекло. Только не нужно рыдать мне в жилетку от счастья. Вижу сам, как вы безгранично этому рады». Машина сорвалась с места и понеслась по дороге, подпрыгивая на ухабах. Мы проезжали мимо богатых особняков местных шишек, публичных домов, магазинов, ресторанов и ультрамодерновых ночных клубов. На выезде из города к нам присоединились две 10-тонные бронемашины БМД-113 и два танка «Шершень». Один возглавил колонну, толкая перед собой минный трал, второй замыкал, прикрывая тыл. Через 15 минут вокруг нас замелькали стены густых джунглей, кишащих зверьем и насекомыми, которых я люто ненавидел, и они отвечали полной взаимностью. Разъезженная колея в жирной земле отчего-то именовалась дорогой. Хорошо, что хоть дождь не шел, иначе она так раскисла бы, что проехать по ней можно было бы только транспортом на воздушной подушке. «Едва вошли во вкус, и на тебе! Такая досада! Даже не отдохнули как следует», — посетовал Мэг. Он и Тор были заядлыми гуляками по ночному Нянтрангу, не пропускавшими ни одного борделя и питейного заведения. Вечная головная боль и причина моей ярости. Я с ними не раз проводил задушевные беседы, как по-хорошему, так и по-плохому, но все тщетно. Стоило только бару или публичному дому попасть в поле их видимости, как им начисто отшибало мозги. «Лейтенант!» — осторожно позвал Сони, тормоша меня за плечо. «Проснитесь, сэр! Началась зеленая полоса с низким статусом безопасности!» «С ума сошел, Янг! Видно, в ухо давно не получал!» — зашипел на него Тони Пирелли, уже один раз отгребший, когда пытался меня разбудить во время депрессии. Она накатывалась на меня два раза в день — утром и вечером, во время отбоя и подъема. «А вдруг на нас нападут?» — заупрямился Сони, продолжая тормошить меня. «Янг, убери немедленно свои грязные лапы и не мешай спать!» Недовольно заворчал я, мучительно выплывая из тягостной дремы. «Что на этот раз? Дозоры? Конвой?» Лениво поигрывая ножом, поинтересовался Серж Блатов, которого все называли «Хрящ» за его жилистую мускулатуру. «Нет, Хрящ, нам поручили избавить от девственности их единственную дочь вождя племени людоедов, а заодно и всех красоток в округе. В последнее время ты стал задавать слишком много тупых вопросов. Разумеется, все как обычно. Кто-то выживет, а кого-то пристрелят. Мне-то что? Нас еще ни разу не отправляли на побережье, где есть пляж и теплое море. Нужен ты там больно. Какие новости по ящику? Есть чего интересного? Черт их разберет. Снова какие-то мероприятия и встречи. А так тишина. А вот скажи мне, никак не пойму, почему они так похожи друг на друга? Кто это они, не понял я. Бюрократы. Я имею в виду холеных ублюдков из Капитула, любящих мероприятия. Они ведут себя совершенно одинаково. Даже гримасы у них похожие. Это лишний раз доказывает, что бюрократы ужасно консервативны. терпеливо объяснил я. «Не вижу в этом ничего удивительного. Все это придумано не сегодня. Главное, не умничай и не проявляй излишнюю любознательность. Дольше проживешь». Серж, успевший побывать всюду, от пасти речного плоскодона до ям-ловушек, не мог усвоить элементарных вещей. В группе он был лучшим разведчиком, вместе с Зетом, которого недолюбливал. А Зет терпеть не мог Сержа, считая того ксенофобом. И пусть я ни разу не видел, чтобы они дрались или хоть раз съездили друг дружке по физиономии, неприязнь между ними существовала. Второй новичок, Сони Янг, был обычным стрелком и хорошим механиком. Нередко оживлял машины, которые, согласно всем законам Вселенной, не могли двигаться дальше. Но по необъяснимой причине все-таки двигались, благодаря его уникальному дару быстро исправлять поломки любой сложности. Тони Пирелли был обычным хамом, который не вылезал у меня из нарядов и постоянно напрашивался на хороший хук снизу. Единственная вещь, в которой он преуспел, так это в меткой стрельбе по сиамам и количеству драк с Теноном в те редкие моменты, когда тот бывал трезвым. «У нас законный отпуск. Лейтенанта выпустили и простили». «Пирелли, если ты сейчас же не заткнешь свою крикливую варежку, тебе придется подметать зубы с пола», — окончательно проснувшись, рассвирепел я. «У нас важная миссия. Если вы, сукины дети, мне ее провалите, лучше сразу бегите в лес и постарайтесь поскорее сдохнуть в желудке шелкопряда, потому что в противном случае я вас отыщу и тихо прикончу». «Ладно, в первый раз, что ли?» Серж зевнул, вкладывая клинок в ножны. «Мне понравился этот паршивый городишко. Жаль, так просто уходить из него, не взорвав ничего на прощание». «Да что ты говоришь?» — усмехнулся Теннон, подозрительно повеселевший в дороге. «Что может быть лучше свежего воздуха после зловонной клоаки столицы?» «Тони проигрался местным дельцам в казино, вот и рад убраться оттуда поскорее». «На базе, Теннон, ты лично обновишь все наши минные поля. Зет, заминируешь речушку-поганку на севере, вдоль всего берега». Начал я раздавать приказы, натягивая на себя бронежилет с встроенным командным так-блоком. «А на мне, как обычно, укрепление периметра?» Серж снова заразительно зевнул. «Да, Зету нужно закрепиться в лесу и первым мне сообщить, когда сиамы полезут в драку». «А с чего ты вообще взял, что в ближайшее время будет атака?» «У меня нюх на это дело. Слыхали про форт, который недавно сожгли?» «Об этом только и говорят». «Так вот, это странно, что они напали на него средь бела дня в такой близости от города. Они наглеют с каждым днем, но не настолько же, чтобы умирать в самоубийственных акциях. Их популяция растет с каждым месяцем, а мы не в состоянии контролировать их численность, как у гуров. Они попытаются уничтожить нас одним махом, а сожженный на холме форт, как пить дать, проба сил. После того, как все форты в округе будут уничтожены, Нянтранг окажется совершенно беззащитным перед вторжением. Они не упустят такого великолепного шанса. Я их грязные мыслишки вижу насквозь. На их месте я бы ударил именно сейчас, когда мы обескровлены потерями и рассеяны по всему побережью. Моим надеждам пересидеть атаку в городе, видать, не суждено сбыться. Судьба». Затянув под подбородком ремешок шлема, я привычно проверил чистоту автоматного ствола. «Вот это как будто бы разумно, но только с твоей точки зрения», — возразил Нагава. «Мы не станем рисковать понапрасну, Кен. Ты возьмешь на себя ополчение Хо. Выбивай из их ленивых задниц пыль, но доведи подготовку до приемлемого уровня. Мне нужны боеспособные, а не трусливые солдаты, бегущие при первых выстрелах». «А что делать мне?» — поднял руку Тони. «Тебе, Стасу и Янгу доверяют два взвода. Займитесь укреплением дотов по периметру. Материалы, какие успеют до нас дойти, пустите именно на укрепление огневых точек. Кроме тонкого листового железа и дерева, ничем не могу порадовать. Изымайте материалы где хотите, хоть задницы землю ройте, но периметр должен быть укреплен к завтрашнему утру. Возьмите маленький экскаватор и расчистите ров от всякого дерьма. С этим, надеюсь, справитесь?» «Сделаем», — безмятежно кивнул Стас. «Еще я хотел бы расчистить зеленку вокруг базы. Сорняки подступили к самым стенам, и ни хрена не видно, куда стреляешь». «Тоже верно. Я как раз хотел дать это задание Тору и Мэту, но раз ты по собственной глупости лезешь на рожон, бери на себя и эту работу. Тебе, Мэт, и тебе, Тор, я доверяю укрепление командного бункера и командной вышки. После того, как Стас выжжет зеленку, опутайте территорию той новинкой, что жестянщик притащил. Трех бухт вибропроволочной струны будет достаточно, чтобы остановить любую атаку. Только сами не убейтесь ее, умоляю». «Ну, это вряд ли. Скорее, Стас даст себя взорвать», — захихикал Пирелли. «Да пошел ты!» — — рявкнул Стас, тоже надевая бронежилет. «Раскаркался, хренов баклажан! Еще накличешь беду, сам полезешь минировать!» «А ну, заткнулись все!» — сердито прикрикнул я. «Дай вам только волю языком почесать!» Через полтора часа езды я пересел в кабину водителя и принялся изучать сквозь бойницы долину по обеим сторонам дороги. Многоярусные джунгли курились легким паром, прикрываясь призрачным одеялом. Колонна, проскочив неглубокий ручей, на целых полчаса застряла, чтобы вытащить на буксире одну из бронемашин, скатившуюся в скользкий кювет на резком повороте. На горизонте, среди изумрудных холмов, показались блестящие нити радаров. До них было километров 15, не больше. Мы почти дома. Все эти места я знал наизусть, как свои 5 пальцев. Каждый раз, выходя на охоту за сиамами, мы не брали с собой даже спутниковых навигаторов. Потеряться здесь мог только законченный кретин с IQ, как у оладьи. «Отряд, назовите себя», — ожила рация на приборной панели. «Лейтенант Ингвар Грин, откройте проходы в минных полях. Только после того, как вы назовете авторизованные коды». База встретила нас неприветливо глухими дотами, соединенными между собой сетью траншей. Их вооружение состояло из пулеметов, лучеметов, фазеров и легких безоткатных орудий. Охранники Хо на вышках с любопытством провожали нас взглядами. Форт находился на вершине одного из самых высоких холмов, безраздельно господствовавшего над окружающим лесом. Даже и не верилось, что его стены, обшитые титановыми пластинами, вообще возможно пробить. Скрипящие ворота сдвинулись в сторону, и наши машины въехали внутрь крохотного дворика, зажатого со всех сторон казармами. База имела подземные гаражи, которые использовались в качестве складов вооружения и провианта. Надземные строения парка пошли на ремонтные мастерские. 4 вытянутых одноэтажных пенала зданий, расположенных вокруг командного бункера в центре форта, являлись медчастью, рубкой электронной разведки и казармами. Железобетонный бункер, в отличие от полужестяных полудеревянных бараков, на 3 метра уходил под землю и был плотно обложен мешками с песком. На вершине бункера находилась смотровая вышка со сферической надстройкой, из которой отлично просматривалась местность вплоть до туманных гор. В теньке зданий пряталась от жгучего солнца группа беретов, лениво перекидываясь ножами и травя пошлые анекдоты про меня. Они тут же разошлись, делая вид, что у них появилась неотложная работа. «Что со строительными материалами, которые заказали на прошлой неделе? Слышно что-нибудь?» — спросил я подбежавшего ко мне плотного Хо завскладом в замусоленном камуфляже с чужого плеча по кличке Жестянщик. Его так прозвали за неистребимую любовь к железному хламу, который он с маниакальным упорством тащил отовсюду. Настоящее имя я его когда-то помнил, но потом благополучно забыл. Теперь называл его просто Жестянщиком. «Никак нет, Ингвар», — огорченно развел руками Жестянщик. «Обещали к завтрашнему вечеру, не раньше. Говорят, воздушный флот занят, а по земле не повезут. Сиамов боятся, наверное». «А ты им ситуацию четко обрисовал? Например, что на нас могут напасть, обстрелять и...» «Обижаешь, командира. Я разве что на пальцах не объяснял». «Понятно. И что?» «Говорят, жди, мол, ничем помочь не можем». «Ну и еще...» На секунду Жестянчик замялся, теребя грязный ворот кителя. «Офицер связи, вероятно, знаком с тобой. Просил в мягкой форме передать, чтобы ты поскорее от белой горячки и паранойи отходил». «Сукин сын! Убью, сволочь, когда снова окажусь в городе!» — выругался я, шагая по направлению к командному бункеру. Жестянчик бежал рядом, пытаясь подстроиться под мой шаг. «А что с машиной, которая должна была доставить резервный генератор?» «Так нет ее больше!» — виновато пожал плечами Жестянчик. «Сиамы вчера напали на конвой. Много, много людей убили. Никто не выжил. Ее сожгли вместе с генератором». «Знаешь что, Жестяная твоя голова, дуй мухой в радиорубку и попытайся еще раз вызвать того самого придурка, с которым так мило разговаривал. И позови меня, я с ним сам разберусь». «Хорошо, командира, сделаю как есть. Можешь не волноваться», — махнул рукой Жестянщик и побежал к радиорубке. «Черт знает, что творится на базе, Фрэнки». Скидывая с себя бронежилет, я пожал протянутую руку Фрэнка Гуннера, укрывшегося в командном бункере от жары. «Стоило мне немного побыть вдали от базы, и в периметре появились свежие дыры. Что у вас здесь творилось?» «Привет, Ингвар. Рад, что ты раньше срока вернулся», — оживился Фрэнк, протягивая мне холодную бутылку с пивом. «Как будто сам не знаешь, что нас обстреливают каждый божий день. Бетонная прослойка и жидкая броня давно превратились в порошок. Новых материалов нет, приходится заделывать тем, что под рукой. Люди тыка болтают, будто бы скоро смоются отсюда. Разберись с ними, будь добр. Кстати, тебя же вроде копы замели. Сегодня разговаривал с городом, там только про твой арест и болтают. Выпустили, нахмурился я, рассматривая виртуальные схемы базы с пометками прорванного в нескольких местах периметра. Не иначе нас проверяют на прочность. Да нет, не думаю. Разведка докладывала только о разрозненных группах в лесу. Никаких крупных сил не было замечено. А паникеров везде хватает. Неубедительно, Фрэнки. Разведка и раньше прокалывалась. Вспомни форт Р-52 во время операции «Феникс». Следи за ситуацией. Если что, вызывай. Я в радиорубке. Добро. Рад, что ты снова с нами. Когда я пересекал внутренний дворик, проходившая мимо меня группа ополченцев Хо отдала мне честь. Я им в ответ показал кулак с разжатым средним пальцем. Затем отозвал в сторону их командира, сержанта Интыка. Для начала ткнул локтем в его объемистое брюхо, потом, зажав его шею у себя под мышкой, слегка стукнул по ней кулаком. «Говорят, ты и твои люди хотите нас покинуть? С чего бы это? Или вы настолько обнаглели, что ничего не боитесь? Расстрелы никто еще не отменял». «Кто вам донес такую клевету, сэр?» — сипел сержант, стараясь высвободить шею. «Это все лживые слухи! Это провокация!» «Мир не без добрых людей, Тык. Если еще раз услышу про дезертирство, лично вздерну тебя на ближайшем дереве. Твои люди будут на передовой, в бункерах. Это приказ. С этой минуты 4 ваших взвода должны постоянно присутствовать в 3 дотах у южных ворот и столько же у северных. Я бью лишь 2. Один раз по голове, 2 по крышке гроба. Все ясно?» «Да, командир, сделаю, как прикажете». Побледнев, сержант кинулся догонять строй. С такими союзниками, мать их, нельзя иначе. При первых признаках паленого тут же забивались по щелям и пережидали бой, подставляя нас под пули. С трусами и предателями у меня был разговор короткий. Рубка электронной разведки была обычным пыльным помещением, в котором за плазменными экранами старых вычислительных машин работала группа аналитиков. Этажом ниже располагался радиоузел, надежно укрытый 5 метрами земли и укрепленный железобетонными перекрытиями. Там шумел жестянчик, кому-то громко доказывая свою правоту. «Они не хотят принимать наш вызов, командира!» — всплеснул руками жестянщик, увидев меня в проеме дверей. «Сказали, говорить больше не о чем и...» «Дай сюда!» — рявкнул я, отбирая рацию. «Говорит лейтенант Ингвар Грин. Быть может, у вас плохо со слухом? Мы ждем крупную атаку и сейчас мобилизуем ресурсы для защиты». «По-моему, не база, а вы, лейтенант, ждете эту мнимую атаку», перебил меня язвительный голос далекого оператора. «Вам выпивка последние мозги высушила? Разведка докладывает о полной тишине в вашем квадрате. Ничего подозрительного. Протрезвейте сначала». Я с хрустом сжал рацию, с трудом сдерживаясь от грубости в адрес наглого оператора. «Свяжитесь с майором Маршем Стилом». «Я уже в 100-й раз повторяю, лейтенант. Грузовой транспорт востребован, и свободных машин нет. Вы себе вообще представляете ситуацию? По вашей прихоти и пустым подозрениям снимать суда, нарушая к чертям весь график, тащить черт где куда тонны стройматериалов, из которых можно новый форт отстроить, мягко говоря, глупо. В общем, обходитесь подручными средствами. Не могу обещать, что завтра материалы будут. Скорее всего, придется отложить их доставку до конца недели, если не насовсем. Конец связи». Не дожидаясь моего ответа, оператор отключился. Я потерял дар речи от подобной наглости. Никогда никто из операторов столь откровенно не посылал командира форта. Это было что-то новенькое. «Лейтенант, можно вас на пару минут?» — вызвал меня Нагава. «Жду со Стасом на плацу». Плюнув в сердцах, я вышел на открытый воздух. «Что у вас произошло?» 20 дезертиров и 3 самострелов, не считая тех, кто симулирует отравление, болезни и упадок сил, дабы их милостиво отправили в город. Крысы бегут с корабля. Значит, тоже чуют, что скоро здесь будет жарко. С дезертирами и трусами разрешаю поступать по своему усмотрению. У тебя все? Стас, в каком состоянии доты? Внешне укрепляем металлическими пластинами. Вот как? И где ты их достал? Позволь поинтересоваться. Снял с 2 коробок, которые сопровождали нас сюда. Срезали сваркой. Лихо. А танкисты не возражали? Как же не возражали? Еще как возражали. Но мы их убедили. Срезали броню, а сами коробочки врыли в землю, по самую башню. Все равно в битве от них больше вреда, чем пользы. Молодцы. Изобретательности вам не занимать. Что по расчистке зеленой полосы? Соня готовит экскаватор. У того движок барахлит. Начнем сразу, как только заработает. Ингвар, у тебя такой вид, словно тебя послали далеко и надолго. Ты близок к истине. На складе материального снабжения дали понять, что поставок в ближайшее время не намечается. Такими темпами мы окажемся совершенно не готовыми к битве. Нужно любыми способами изъять материалы и боеприпасы до начала нападения. От этого, господа, зависят наши жизни. Меня предчувствия еще ни разу не обманывали. Нападение будет. Ну, раз ты так говоришь. Если будет слишком жарко, всегда существует последний козырь. Надеюсь, до него дело не дойдет. Ты и сам знаешь, почему. Еще немного обсудив дела, я дал Нагаве в помощники Зета и поставил перед ними задачу во что бы то ни стало раздобыть дополнительный резервный генератор. Его можно демонтировать с законсервированной метеорологической станции в 5 километрах от базы. Сиамы, к счастью для нас, ничего не знали о ее существовании, иначе давно бы уничтожили. Я на минуту забежал в казарму забрать командный такблок. Отдыхавшие там после ночных дежурств береты находились в приподнятом настроении, а когда узнали, что скоро смогут немного пострелять по живым мишеням, их счастью не было границ. «Пиво есть?» — спросил я, садясь на ржавую койку. «Только личного производства. Скисло, но пить можно», — ответил невозмутимый берет, которого все называли «каланча», потому что он был худым и длинным. «Есть сушеное мясо жвачных и консервированные креветки. Будете?» «Давай. Пару минут на еду найду», — смягчился я, вскрыл ножом банку и набросился на солоноватое мясо. «Займетесь расчисткой зеленой полосы. Нам рук не хватает». Никто не выказал особого желания работать, но ответить отрицательно не решились. Все нехотя дали понять, что работы не боятся, пусть только скажут, кого надо пришить. До вечера все, кто был свободен от дежурств и лесных дозоров, в том числе и я, корчевали и расчищали зеленую полосу вокруг базы, опутывая подходы колючей проволокой и виброструной. При всей своей видимой безобидности виброструна была невероятно опасной не только для сиамов, но и для нас самих. При неосторожности можно было потерять как палец, так и голову. Вокруг нас на глазах росли проплешины в зелени, потом целые поляны, а когда заработал экскаватор, дела пошли еще быстрее. Форт приобретал неприступный вид, к сожалению, лишь для стороннего наблюдателя. Тор и Мэтт со свойственной им одним смекалкой нашпиговали лес в радиусе километра скрытыми датчиками движения и миниатюрными сканерами размером не больше горошины. Я с трудом отыскал пару датчиков, сработанных под камни, а место расположения остальных так и осталось для меня загадкой. Похвалив за работу, в качестве премирования отправил их помогать Теннону устанавливать дополнительные минные поля и готовить еще кое-какие сюрпризы для любителей подкрадываться с тыла незамеченными. Схема обороны была простой, но надежной. Минные поля отчасти защищали слабые места. Скрытые до поры безоткатные орудия и полоса бетонных бункеров гарантировали неплохие шансы уравнять нас в силах с врагом. Я с трудом выдрал из лап связистов их тщательно оберегаемую святыню, сканер-пеленгатор, который по трем датчикам, устанавливаемым в 5 километрах друг от друга, создавал трехмерную карту с электронными целями в реальном времени. Их установкой занялся лично я, так как все были заняты. Взял себе в помощники Стаса и Сержа Блатова, и мы скрытно покинули территорию базы. Днем ходить по джунглям проще, но все твои чувства притуплены обманчивым солнечным светом, и ты расслаблен. Ночью все иначе. Каждый нерв словно под высоким напряжением, органы чувств обострены до предела. Так легче почувствовать угрозу. Каждый из нас тащил за спиной по цилиндру из зеленоватого металла, один из боков которого был снабжен виброостриём для упрощения установки в твердую землю или скалу. Теперь мы были на территории, где полновластно хозяйничали сиамы. Здесь их дом, а люди — незваные гости. Мы 100 раз убеждались, что даже короткие электронные сообщения легко могли нас выдавать этим лесным бестиям. Те чуяли на расстоянии всякие радио и электронные возмущения, поэтому мы общались жестами. Задание было непростым, так как цилиндры необходимо было установить в самых недосягаемых для врага местах, Иначе сканеры будут быстро обнаружены и выведены из строя. А мне этого не хотелось бы. Густые испарения джунглей влажным осадком оседали на стеклах шлемов, раздражая ноздри запахом перегноя и затхлой вонью болот. В небе собирались дождевые тучи, обещая превратить землю в непроходимую грязь. «Значит, атаки сегодня не будет», — с облегчением подумал я. Сиамы, в отличие от гуров, воду не любили и не могли перетаскивать свои громоздкие артиллерийские орудия по раскисшей почве во время дождя. Они предпочитали спокойно рыть норы под землей, но никаких подкопов под нашим холмом заметно не было. Я специально дал приказ разведчикам попробовать их выявить с помощью сейсмических сонаров. Результат был отрицательный. Осторожно перешагнув через нору остроклюва, я поднял из примятой травы кусок щепы красного дерева, похожий на разломанный наконечник стрелы. Рядом с местом обитания рептилий всегда можно найти массу интересных вещей, которые эта дрянь с маниакальным упрямством тащила к себе в нору. Жестами подозвав Сержа и Стаса, показал им находку, велев обшарить здесь все, даже если придется вытащить хозяина из норы и вытряхнуть из него душу. Словно прочитав мои мысли, из норы лениво показались три головы, а затем и все пятиметровой длины тела. Молниеносным движением, метнув свой клинок в позвоночник остроклюва, располагающийся чуть ниже шеи, я отпрыгнул в сторону. Острие угодило удачно, точно в спиной мозг, вызвав мгновенную смерть твари. Распотрошив зеленое брюхо, я с мрачным удовлетворением нашел в желудке остроклюва полупереваренный сиамский башмак и пятнистый кусок мяса, который, надо полагать, наш дружок отхватил от ноги сиама растяпы. Жеванные куски стрел, найденные у входа в нору, не были тронуты вездесущим грибком, покрывавшим любую вещь, пролежавшую в лесу больше 3 часов. Это означало, что сиамы проходили совсем недавно. В пользу группы особей говорили многочисленные следы на мягкой земле. Порядком наследив, они спешно убрались вглубь леса, даже не отомстив нахальной твари. Какие могли быть дела у сиамов в этой части леса? Известно какие. Никакие. Если только они не замыслили разведку, размышлял я. Обычно днем они сюда не суются. Порывшись еще немного в норе, мы обнаружили горсть заплесневелых патронов от плазменной винтовки ВР-99 с ручной перезарядкой, кожаный мешочек с благовониями и полусъеденный брусок пластиковой взрывчатки, которую сиамы лихо мастрячили из растений вроде каучука. Подивившись находкам и прожорливости остроклюва, отправились дальше. Уже через 1.5 часа мы вышли к озеру, кишащему хищниками и паразитами, и стали решать, как лучше воткнуть в дно первый из цилиндров, чтобы его не нашли, и он располагался вертикально. Серж предлагал взрывом оглушить живность, дойти до середины озера вброд и спокойно установить первый из 3 датчиков. Я не согласился. Привлекать взрывом излишнее внимание было ни к чему. Обнаружив растущее неподалеку от озера железное дерево, я быстро взобрался на него. Держась за верхнюю ветку, дошел до середины толстого ствола, свисающего над водой, и, сняв цилиндр с плеча, острием вниз уронил его в озеро. Он пронзил толщу воды и до середины погрузился в илистое дно. Над головой сверкнула молния. Упали первые капли дождя, уже через миг хлеставшего, как из ведра. Джунгли затянуло паром. Видимость упала до 10 метров. «Есть пеленг?» «Первый датчик активен. Осталось еще 2», — удовлетворенно заметил Хрящ, умывая лицо под дождем. «Давай поскорее закончим с этим делом и вернемся обратно. На душе неспокойно». «Очко играет», — ухмыльнулся Стас. «Тут заиграет. Видал?» Серж указал на далекую стаю птиц, поднявшуюся в небо над мрачными громадами деревьев. «Эти шипохвосты, способные растерзать слона в считанные минуты, они страшно не любят летать в дождь. Их что-то вспугнуло». «Согласен», — поддержал я Хряща. «Уходим отсюда. И поживей».